Наступил роковой час. Прислали кого ж? Подачкина взять бывшего кабинет министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости. «Безумцы!» — сказал, горько усмехаясь, Волынский, когда надевали на него цепи. «Они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги. Я уж не земной, а там...» Не знают ни оскорблений, ни цепей. Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнулся пред образом Спасителя, молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству Царя Небесного. «Будь им отец вместо меня! Если у меня будет сын, научи его любить Отечество выше всего, и...» Только Бог слышал остальные слова. «Я хотел просить ее благословения», — сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти. «Но, видно, я недостоин и его. Прости мне хоть заочно», — прибавил он, с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее. На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакали навзрыд, все целовали его руки, прощались с ним, молили Отца Небесного помиловать их отца земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили, не покидать ее в случае невзгоды. Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках. Скажу только, они были достойны сердца временщика. Наконец, день казни назначен. К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке. Не знаю, как очутились тут же и четыре польские собачки его. Верного Ивана не допустили. Прибыли на тот же пир седовласый сенатор граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним гофинтендант Пирокин, и молодой кабинет-секретарь Эйхлер. Какое отборное общество! Почти все, что было благороднейшего в Петербурге. Не доставало только одного. Друзья осматривались, как будто искали его. «Где же Зуда?» — спросил Эйхлер. «Он сослан в Камчатку», — отвечал офицер, наряженный в экзекуцию. Участь Зуды облегчена без всякого, однако же, со стороны его домогательства, потому только, что он в самом начале борьбы Волынского с Бероном уговаривал первого не вступать в нее. До ссылки наказан он, однако же, плетьми. Одну участь и в одно и то же время с Эйхлером имел генерал Грикс-комиссар Сойманов. «Благодарение Богу!» — воскликнул с чувством Волынский, «хоть одним меньше». Негодование вылилось на лице Эйхлера. «А разве меня выкинете из вашего счета?» сказала новое лицо, только что приведенное на лобное место. Это был служка несчастного архиепископа Феофилакта. «По крайней мере, я благодарю Господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов временщика. Утешьтесь, мы идем в лоно Отца Небесного». Друзья, старые и новые, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерти. Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы, его, Щурхова и Пирокина. Эйхлер и служка не удостоены этой чести. Их наказали кнутом и сослали в Сибирь в каторжную работу. Графу Купшину, по лишении его чинов, отрезали язык и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти. В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта, готовые его окатить.